Отдел кадров Мурманского тарного комбината. По какому поводу беспокоите? Здравствуйте, я у вас на сайте вакансии посмотрел. Там есть у вас инженер-энергетик, инженер-электрик? Да, у нас такие есть. А есть у вас что-нибудь посерьезнее? А в каком смысле? Ну там, инженер-электроник, там, наладчик реальной защиты, вся хуйня. Знаете, мы можем кое-что вам предложить. Интересно, что же? Ну, может вы нахуй пойдете?